18 июня, вторник. Отъезд в 4:20 в Вену, дорога на Буг и Тироль. Спальный вагон. Моросит дождь, погода пасмурная. Сумрачный и мощный Валлензей, напоминающий эпическую песнь о Нибелунгах. С момента пересечения австрийской границы я почувствовал себя в кругу почитателей и друзей. Офицер таможни Фильдкирха попросил у меня автограф. Показал еще один, полученный им у Томаса Манна. Контролер спального вагона по прозвищу Вундерер, австриец из Тироля, принявший итальянское подданство, экспатриант, выказывает нам сердечную любезность. Ночью идет дождь. Поутру небо пасмурное до самой Вены, но когда поезд прибыл в Вену около 9, выглянуло солнце.